Глава 7.1. Марина Ивановна, мама! Почти одновременно окликнули старшую Иванову, приближающиеся с конца длинного коридора Андрей и Павел. «А этот что здесь делает?» — раздался голос Матисса с другой стороны. И говорил он, конечно же, не о будущем родственнике. «Не знаю», — успела ответить она, прежде чем сын с банкиром приблизились. «Мам, я позвонил Павлу, он подвез меня», — объяснил Андрей, с удивлением уставившись на крепкого брюнета в идеально сидящем, явно брендовом костюме серого цвета. Второй рослый крепыш, обладатель светлых волос, обратился, как он надеялся, к будущей теще взволнованным голосом. «Что с Аней? В каком она состоянии? Может, перевести ее в Пироговку? Если нельзя транспортировать, пригласить специалистов сюда. Любое лекарство достану. Вы не стесняйтесь, скажите». Паша выглядел очень расстроенным, говоря от волнения, не останавливаясь, не замечая вокруг никого, кроме матери любимой им женщины. «Да что я вас мучаю?» Мужчина вскинул брови и сморщился, словно физически чувствуя боль, стоящую в глазах Ивановой. «Нужно переговорить с оперирующим ее доктором. Где ординаторская?» Банкир огляделся по сторонам и только теперь заметил врачей и незнакомого мужчину, сверлящего его пронзительным взглядом. Тот сделал шаг вперед, отвечая вместо домохозяйки. «Ничего не нужно. Я уже обо всем позаботился. Мы перевозим Анну в частную клинику». Павел измерил недоумевающим взглядом фигуру брюнета, пытаясь вспомнить, где раньше мог его видеть. «Кто это мы?» Его голос сразу стал жестким. «Матиас Ануфриевич Бобров», — представился принц, не протянув для приветствия руку. «Понятно. Новый партнер?» — усмехнулся Паша, а про себя подумал. «Так вот откуда я его знаю? Читал недавно статью в каком-то московском журнале». Однако чувство, что они встречались раньше вживую, не отпускало. Он также сделал шаг вперед и слегка повернулся боком, словно боксер, готовый встать в боевую стойку. «Я жених Анны и в состоянии сам позаботиться о невесте», — категорично заявил банкир, уже обращаясь к врачам, а не к непонятно зачем объявившемуся староверу. «Очень интересно», — изрек последний, ухватив блондина за руку в попытке развернуть к себе лицом. «И она отдала согласие на брак?» Но сдвинуть с места качка было сложно. Павел с усмешкой следил за потугами брюнета, чувствуя, что интересуется Бобров не на пустом месте. Его настойчивость раздражала, а самоуверенность начинала злить. «Нет, пока думает». Он повел плечом, освобождаясь от захвата старовера, и повернулся к матери любимой женщины, ставя в известность о своих намерениях. «Я сделал Нюте предложение и собираюсь в ближайшее время просить у вас ее руки». «Это невозможно!» От грозного окрика Матисса вздрогнули все, включая колдунью, с беспокойством следящую за перепалкой двух претендентов на любовь блондинки. В страшном сне она не могла представить подобной разборки. «Только этого не хватало!» — чуть слышно прошептала помощница, зная, насколько ревнив ее подопечный. «Почему?» — с удивлением вопрошал Паша, обернувшись к неизвестно отчего рассвирепевшему партнеру компании невесты. «Аня успела за неделю, что мы не виделись, выйти замуж? Она давно обручена, просто не успела законно оформить отношения. Мо...» Бобров хотел что-то добавить, но замолчал на полуслове, покорившись умоляющему взгляду фрейлины. «Что за бред?» Пришло время удивляться банкиру. Светлые брови взлетели вверх, кисти рук сжались в кулаки. «Я бы знал, Нюта не из тех, кто станет изменять мужу. Уж что-что, а порядочности в ней на десятерых». Он пристально смотрел в бесстрастное загорелое лицо старовера, за несколько секунд справившегося с эмоциями, и не мог понять, какую игру ведет недавно появившийся в Москве предприниматель. Что ему нужно в итоге? Почему он вообще находится сейчас здесь? Что связывает его с Анной? Единственным способом узнать обо всем – задать вопросы, что Павел и сделал. Из-за кого ее пристроили? Он коротко хохотнул, наблюдая за искренним недоумением на лице Марины. Не за тобой ли? Представь себе, поэтому я сейчас здесь. Матис обернулся к врачам, давая понять, что представившийся лже-женихом человек больше ему не интересен. В течение получаса реанимобиль будет здесь. Готовьте ее к переезду. Паша дернул внезапного соперника за руку, переходя на грубость, требуя объяснений. «Слышишь ты, старовер недоделанный, неделю назад она слыхом не слыхивала о тебе и просила меня достать достоверную информацию». Лицо банкира из розового превратилось в багровое. Он закипал. Павел оттолкнул пытавшегося встать между спорщиками Андрея, попросив не вмешиваться. «Ты бы вряд ли такое стерпел, так?» – спросил брата любимый, получил кивок и снова занялся Бобровым, процедив сквозь зубы. «Когда она успела женой тебе стать?» «С пеленок», – получил вдруг неожиданный ответ. Матис резко рванул руку, оставив разгневанного банкира с рукавом от пиджака. «Не слышал такого? По праву рождения», – гневно добавил он. «Какого рождения?» – недоумевал Павел, готовый к драке. «Может, у вас принято давать обещания будущим женихам? Но Аня на Урале родилась, а не в сибирской делянке или 100 лет назад». «Так и я не в Сибири с младенчества жил», – усмехнулся принц, вырывая из рук бывшего жениха рукав костюма. «Такую вещь испортил. Лучший портной Парижа ее мастерил. Не скоро теперь к нему попаду», — цокнул языком, но имени кутюрье не назвал, передав кусок ткани помощнице. Илька знала, что скрывается за маской безразличия господина, чей гнев выдавали ходившие на скулах желваки, и, не желая стать свидетелем никому не нужного преступления, взялась за дело. «Успокойтесь», — шагнула вперед и провела рукой перед лицом разгневанного банкира, вводя в ступор, и на секунду обернулась к работодателю. «Как два петуха, ей-богу! Не стоит здесь сейчас выяснять отношения!» Колдунья что-то сказала на непонятном остальном языке, вызвав недовольную гримасу на лице Матисса. «Мы в больнице находимся, а не на ринге», проговорила первая фрейлина уже на русском. Повернулась к врачам, развела руки в стороны, произнося с обезоруживающей улыбкой. «Давайте забудем произошедший на ваших глазах инцидент и, наконец, начнем заниматься делом». Растерянность на лицах эскулапов тут же сменилась деловой озабоченностью. Иванова принялась в полголоса что-то объяснять недоумевающему сыну. И только принц смотрел на помощницу с раздражением. «Опять решаешь за меня?» Грозно задал вопрос и тут же получил отповедь. «Только драк и разборок с полицией нам сейчас не хватало», выговорила она такому большому, но не до конца повзрослевшему воспитаннику. «Забыл, для чего мы здесь? Неужели месть для тебя главнее спасения невесты?» «Конечно, нет». Он пристально смотрел на Ильту, подозревая, что та что-то не договаривает. «Ты обещала, что все пройдет для нее без последствий». «Так и будет, не беспокойся. Сейчас самое главное, как можно скорее оказаться на месте». Она указала глазами на восток. «Ты понимаешь, где?» Матис кивнул в ответ на слова волшебницы. Подошел вплотную к сопернику и пообещал. «Мы обязательно встретимся, но при других обстоятельствах», и добавил с угрозой в голосе. «Еще раз приблизишься к Анне, я переломаю тебе все ноги». Резко обернулся и поинтересовался у Ильты. «Сколько он будет вот так стоять?» «Полчаса, как минимум», — отвечала она, нервно посматривая на часы. «Отлично», — кивнул принц. «Надеюсь, к тому времени Аня будет уже далеко». Он потряс вросшего в пол здоровяка, оценивая навскидку его немалый вес, и начал двигать к стене, как манекен на подставке, пришептывая чуть слышно. «Крепко стоишь на ногах? Молодец! Надеюсь, и в жизни так же устойчив. Иначе сотру в порошок». Матисс ухмыльнулся и прошептал уже на ухо соперника. «100 лет назад я без раздумий убил бы тебя на дуэли из любого выбранного тобою оружия». Глаза полыхнули огнем. «Или сожрал». А громко вслух проговорил. «Уберем мебель в угол, чтобы не мешало проходу хороших людей». Павел не мог пошевелиться или произнести хоть слово, но все слышал и видел, лишь про себя сумев выдать ответ. «Конечно, встретимся. И я сломаю тебе нос и руки. Можно на ринге?»